Кира. Рыбнинск, 30 мая 2017 года. Несмотря на все ужасные происшествия, погром в костеле, приступ у Аркадия, нашествие полиции, нам с ребятами все же удалось продолжить работы по установке, и к вечеру еще три витража заняли свое место. В том числе и многострадальный с изображением святого Петра. Вопреки моим опасениям, отличить его от всех остальных было практически невозможно. Мне очень хотелось посмотреть, будут ли монеты ловить солнечный свет, как я предполагала, но уже стемнело, так что придется подождать до завтра. Вспомнив, что обещала Савельеву посмотреть архивные записи о пропавших из разбитой витрины материалах, я попросила у Мельникова разрешения взять бумаги домой. «Конечно, Кира Юрьевна, буду вам премного благодарен, если вы поможете нашим доблестным сыщикам поскорее узнать, кто эти вандалы», — с долей своей обычной патетики воскликнул Аркадий. «Надеюсь, я смогу уснуть после всех потрясений». Мельников настоял, чтобы подвести меня до дома, и даже подежурил в подъезде, пока я поднималась в квартиру. Карабкаться по лестнице я ему запретила. Признаться честно, мне было спокойнее, когда я слышала шумное дыхание толстяка Аркадия и знала, что не одна. Как бы я ни храбрилась, но страх повторного нападения неприятно холодил спину, пока я считала ступени. На коврике у двери меня ждал сюрприз — очередной букет. Видимо, Борис решил таким образом компенсировать свое сегодняшнее отсутствие, ведь в костеле он так и не появился. Подхватив цветы и убедившись, что в квартире никого нет, я крикнула Мельникову «До завтра!» и заперлась на все замки. Уже на кухне, наливая воду в вазу, я удивилась выбору Левандовского. Вместо нежных цветов на этот раз были официальные темно-красные гвоздики, которые больше подходили для возложения к памятнику или на могилу. Поставив их в вазу и машинально пересчитав, я удивилась еще больше. Их было 10. Отчетное число обычно приносят на поминки. Или в Польше другие традиции? Раздосадованная, я сломала один стебель и выкинула лишний цветок в мусорное ведро. Нести этот букет в комнату мне расхотелось, и я оставила его на кухонном подоконнике. С чашкой горячего ароматного чая и целой горой бутербродов я расположилась за большим бабушкиным столом и стала просматривать принесенные бумаги. Описи, справки, записки. А вот и тонкая папочка с наклейкой, на которой рукой Мельникова написано «Флигель. Экспозиция». Внутри оказались отпечатанные на принтере перечень экспонатов, размещенных на стендах, ксерокопии документов и даже копии фотографий. Молодец, Аркадий. Все у него аккуратно, систематизировано, пронумеровано. Завтра передам эту папку Савельеву. Пусть думают, что там так могло заинтересовать похитителей. Но природное женское любопытство взяло верх над усталостью и ленью, и я решила поиграть в мисс Марпл. Попытаться самой разобраться в этой головоломке. Тем более, что моей головы все это коснулось в прямом смысле. Тут я невольно провела рукой по своим коротким волосам. Что ж, попробуем удивить нашего следователя. Взяв чистый лист бумаги, я стала карандашом набрасывать схему, в соответствии с которой документы и фотографии располагались на разбитом стенде. Потом отобрала их копии и в том же порядке разложила на столе. Так, теперь фотографии. Их всего 2, хотя в описании фигурирует 3. Ничего особенного в получившейся картинке я не видела. Значит, надо еще раз внимательно все рассмотреть и перечитать. Постановление о закрытии костела, датированное 1931 годом, 2 описи церковного имущества, 1 от 1918 года, 2 об изъятии от августа 1924. Первое составлено ксендзом Иосифом Юзвиком, а вот на второй несколько подписей, которые читаются с трудом. Я принесла из мастерской большую лупу, на ходу вспоминая, пользовалась ли ею в своих расследованиях старушка-сыщица из романов Агаты Кристи, или этот атрибут принадлежал Шерлоку Холмсу. Мои старания увенчались успехом. Да еще каким! Рядом с подписью сотрудника ОГПУ, некоего Сорочкина, и приходского служки Яцека Мандзюка красовалось имя Игнатия Левандовского. Даже моих дедуктивных способностей хватало понять, что это непростое совпадение. Вот только зачем Борису красть эти документы со стенда, когда можно просто получить их копию Аркадия? Похлопав от радости в ладоши и вознаградив себя еще одной чашкой чая, я, несмотря на поздний час, уже собиралась звонить Савельеву с рассказом о потрясающей находке. Но, складывая бумаги обратно в папочку, подумала, что неплохо с лупой рассмотреть и старые фотографии. На одной была запечатлена группа красноармейцев с иконами в руках, видимо, во время изъятия их из костела. Пометка в описи это подтверждала. На втором снимке, сделанном, вероятно, в то же самое время, высокий священник в сутане, чьей практически точной копией был мой польский ухажер, и придерживающий его за локоть мужчина среднего роста в штатском. Уверенный жесткий взгляд, военная выправка, легкая усмешка на тонких губах — все это выдает в нем начальника. Что-то не давало мне отложить это фото в сторону. Неуловимое воспоминание. Какое-то дежавю. Где-то совсем недавно я уже видела это лицо с волевым подбородком и небольшими залысинами, но где? Какого-то кусочка пазла явно не хватало. Копии третьей фотографии, обозначенной в описи как «Рыбнинск до революции», в папке не было. Но на фоне сделанных открытий это казалось неважным. Решив отложить звонок Савельеву до утра, я убрала бумаги со стола, еще раз проверила, хорошо ли заперты все двери, и легла спать. Говорят, во сне иногда приходят ответы на самые сложные вопросы.